Страшный грохот потряс крейсер от клотика до самого киля, и судно стремительно повалилось на правый борт. На верхнюю палубу начали один за другим выскакивать обожженные матросы. Дым все увеличивался. Казалось, что крейсер сейчас погибнет. «Кузьмич, узнай, в чем дело, и пошли от моего имени на батарейную палубу старшего офицера», — скомандовал Руднев. «Мичман Червинский, верните людей на место! Назад! Никакой паники!» — крикнул он матросам в мегафон, выходя из боевой рубки на мостик. Червинский и Кузьмич с криками набросились на матросов. В дыму промелькнула фигура Степанова со сбитой на затылок фуражкой. В сопровождении пожарного дивизиона он нырнул в первый же люк, ведущий в батарейную палубу. Матросы быстро успокоились и, понукаемые насмешками толстого повара, двинулись вниз за старшим офицером. Батарейная палуба была полна дыму. В правом борту зияла огромная пробоина, в которую заливалась вода. Пять орудий, исковерканных и сорванных со своих станков, загромождали палубу. В уцелевших беседках левого борта в патронах горел порох. Несколько человек-прислуги уцелевших орудий вытаскивали раненых и пытались как могли тушить пожар. Продолжавшая работать электрическая вентиляция вместо чистого воздуха засасывала снаружи только новые порции дыма, чем еще больше затрудняло дыхание людей. Молоденький мичман Губонин, совсем охрипнув, старался навести порядок. С прибытием пожарного дивизиона во главе со Степановым дело сразу пошло на лад. Огонь в беседках залили, остановили вентиляцию, а подоспевшие плотники приступили к заделке пробоины деревянными щитами. Вскоре три еще исправные орудия правого борта опять начали стрелять. С видом победителя Кузьмич доложил о всем происшедшем Рудневу. Его лицо и одежда до того были испачканы сажей, что командир сразу даже не узнал его. — Ты, оказывается, прирожденный вояка, Кузьмич, — улыбнулся Руднев. — Не успел повар окончить свой доклад, как взорвавшись со снаряд зажег лежавшие матросские койки. Смрадный густой удушливый дым пополз по палубе. — Алексей Сергеевич, возьмите матросов и отправляйтесь тушить пожар! — обернулся Руднев к Червинскому, единственному офицеру, оказавшемуся в этот момент около него. — Есть! — и мичман мигом слетел на палубу. Несмотря на пробоины, многочисленные разрушения и то и дело возникавшие пожары, варяг продолжал неуклонно идти вперед и яростно отстреливался от наседавшего врага. Вследствие повреждений дымовых труб ход крейсера несколько упал, и Осама вновь стал нагонять, стремясь преградить ему путь в море.